Тоска. Для этой книги на эпиграф пустыни сипли, ревели львы, и к зорям тигров тянулся Киплинг. Зиял, иссякнув страшный кладезь тоски отверстый, качали с ляской гладезь изябшей шерстью. Теперь качаться, продолжая в стихах, мне ранга бредут в туман росой лужаек, и снятся гангу. Рассвет холодный и хидный вползает в ямы, и в джунглях сырость панихиды и фимиама.